29. Дамиан. Дамиан молча следовал за Роз по темнеющим улицам. Шаги ее были уверенными, взгляд острым, и Дамиан радовался, что она не видела паники на его лице. Новые открытия неукротимым вихрем проносились у него в голове. Он не мог вернуться в палаццо. Он больше не был начальником стражи. Он никогда не будет дежурить в патруле с Кираном и Сиеной. Никогда не сможет бродить ночью по улицам Омбразии, чувствуя успокаивающую тяжесть аркебузы за спиной. Если он больше не солдат и не офицер, то кто? Может, он совершил ошибку. Может, ему следовало остаться на том корабле, позволить увести себя на север и сражаться там до последнего вздоха. Это был бы жалкий, даже убийственный поступок, но вдруг это и есть его судьба. Святые создали последователей, чтобы те использовали свою магию на земле. Возможно, Дамиан создан для того, чтобы сражаться как можно дольше, а потом просто исчезнуть. Вместе с тем его терзало чувство вины, потому что он сумел сбежать, он был здесь, в безопасности. Сколько человек с того корабля погибнет к концу месяца, к началу следующей недели? А выжившие? Сколько из них вернется в Омбразию с пустыми глазами и демонами, царящими в голове? Дамиан не сразу, лишь спустя время, заметил, что Роз остановилась возле трехэтажного безымянного здания. Таверна выглядела совсем негостеприимно. Стены потрескались, а рядом на земле сидели чумазые дети, с недоверием глядя на них. Дамиан предположил, что именно здесь ему предстояло остановиться, однако Роз, положив руку на дверь, не спешила входить. «Что такое?» — спросил он, почувствовав ее замешательство. Когда она подняла на него глаза, у него перехватило дыхание. Не только из-за ее красоты. При виде нее он всегда на миг лишался дара речи, а потому что она смотрела на него тем же взглядом, что и тогда, в купальне. Словно Дамиан вдруг загнал ее в угол, хотя это было не так. «Эй!» — он накрыл ее ладонь своей, бережно убирая пальцы с двери таверны. «Что ты мне не договариваешь?» Роз выгнула бровь, ее губы приоткрылись. «А что ты не договариваешь мне?» Дамиан тут же подумал о теле главного магистрата, о холодном камне статуи хаоса под его рукой и обо всем том, что так боялся облечь в слова. «Я боюсь, что хаос никуда не исчез. Я боюсь, что не могу доверять собственному разуму. Я боюсь любить тебя». Вместо этого он произнес: «Я ни в чем тебе не солгал». Роз издала смешок, выдернув ладонь из его руки. Не успел Дамиан сказать что-то еще, как она вошла в таверну. В широком зале оказалось шумно даже в столь ранний вечерний час. Низкий потолок из деревянных балок удерживал звук. В воздухе пахло потом и весьма едкой смесью спиртных напитков. Дамиан мог биться об заклад, что среди посетителей не было ни одного последователя. Судя по грубоватой внешности и тому, с каким неприкрытым интересом они разглядывали его армейскую форму. Честно говоря, его даже удивило, что Роз, по всей видимости, часто посещала это место. Каждая косточка в его теле была готова вступить в бой. «Что это за место?» — обратился он шепотом к Роз. «Иди за мной, если не хочешь получить нож в спину», — прошипела она ему на ухо, замедлив шаг. «Здешние люди не слишком доверчивы, а ты для них незнакомец, не говоря уже о крови на лице». Дамиан не видел причин спорить, а потому, все еще покачиваясь, направился за ней к бару, где женщина средних лет подавала напитки. Что-то явно беспокоило Роз, только он не знал, что. Она жалеет о том, что пришла за ним. Обижена на то, что ей пришлось его спасать, хотя сама предложила помощь. Может быть, она изменила свое мнение по поводу их поцелуя? Больше всего на свете ему хотелось, чтобы она была с ним честна, но мог ли он обещать ей то же самое? «Пьера», — указал Роз на женщину, когда они с Дамианом приблизились к бару. Худощавое лицо Пьеры с колючим взглядом показалось ему знакомым, хотя Дамиан не видел ее много лет. Она была близка с семьей Лосертоза, но никогда особо не общалась с семьей Дамиана. Пьера подняла голову и при виде них расслабилась, одарив Роз улыбкой, которая, Дамиан не мог не заметить, предназначалась исключительно ей. Пьера поставила стакан, который до этого держала в руке. Взгляд ее серых глаз скользнул к Дамиану. «Пьера, помнишь?» — начала Роз. «Дамиан Вентури». Пьера протянула ему руку, теплота исчезла из ее улыбки. «Прошло немало времени, но я много слышал о тебе». Дамиан пожал ей руку. «Уверен, ничего хорошего». Уголки губ Пьеры дернулись в одобрительной улыбке, что совсем не вязалось с ее холодным выражением лица. «По крайней мере, ты знаешь себе цену». Обо мне отзывались и хуже. Роз поморщилась. Она явно была на взводе, будто что-то в этом разговоре беспокоило ее. «Можно Дамиану остаться здесь на несколько ночей, пока он не подыщет себе другое место?» Пьера задумалась. Она глядела на Дамиана с таким напряжением, что тот ничуть не удивился бы, охвати его самопроизвольное возгорание. А потом она, кивнув, сказала: «Второй этаж, третья дверь слева. Держи». И вручила Дамиану отполированный железный ключ. Он спрятал его в карман. «Сколько стоит одна ночь?» Женщина безразлично пожала плечами. «Об этом не волнуйся». «При всем моем уважении, сеньора, я не нуждаюсь в благотворительности». Пьера разглядывала его так долго, что Дамиан уже пожалел о каждом сказанном в ее адрес слове. «Я это прекрасно знаю, Дамиан Вентури, но мне не нужны твои деньги». Она сказала это так, будто сколько бы он ни заплатил, все эти деньги будут грязными. Его это задело, но лишь слегка. Дамиан вежливо кивнул, Роз обвела взглядом таверну и едва заметно поежилась, когда группа мужчин за ближайшим столом сердито посмотрела на нее, а потом о чем-то зашепталась между собой. «Идем», — проворчала она Дамиану и уже направилась к лестнице в углу таверны. Ему пришлось чуть ли не бежать за ней, чтобы не отстать. «Кто они?» «Неважно». «Они тебя достают? А то я...» Роз развернулась на середине лестницы, сдвинув брови. «Что ты?» — выдохнула она. «Если они станут меня доставать, я сама о них позабочусь». Дамиан видел, как часто поднимается и опускается ее грудь. Они стояли так, что она была на полголовы выше его. Большая часть ее лица скрывала темнота, царившая на лестнице. Он не знал, как на это отвечать. Даже не понимал, что именно собирался сказать. «Я всего лишь спросил». Роз не удостоила его ответом. Дамиан колебался всего мгновения, но быстро понял. Ему не остается ничего другого, как следом за ней подняться на второй этаж. Она остановилась перед дверью в середине коридора и жестом попросила у него ключ. Дамиан послушно отдал его, дверь отворилась, и его взору предстала скудно оформленная комната с элементами из искусственного золота. Маленькая кровать стояла напротив деревянного комода, а между ними лежал уродливый красно-желтый ковер. «Увидимся завтра», — бросила Роз и развернулась, чтобы уйти, но Дамиан остановил ее кивком головы. «Заходи». Она долго, слегка прищурив глаза, рассматривала его. «Я правда...» Но к этому моменту Дамиан был уже сыт по горло. Это была не просьба. «Что, прости?» «Я устал», — сказал он, ступая в комнату спиной. Роз осталась стоять в дверях, взъерошенные от ветра волосы, розовые пятна на щеках. В ее глазах промелькнуло недоверие, но Дамиан вдруг обнаружил, что больше не боится расстроить ее. «Устал, что мы не рассказываем о своих мыслях. Меня достало смотреть на тебя и гадать, о чем же ты мне не договариваешь. Достало сомневаться в каждом своем слове». Он расслышал у себя в голосе просительные нотки и решил, что те, возможно, немного смягчат последствия его признания. «А теперь я хочу привести себя в порядок. Если ты готова поговорить, оставайся. Нет, сделай одолжение, иди домой». И, не дожидаясь ответа, он прошел в смежную ванную комнату. «Роз уйдет», — говорил он себе, пока наполнял ванну водой. «Она уйдет, и его сердце при виде пустой комнаты резко ухнет вниз. Но с ним все будет в порядке. У него нет иного выбора». Дамиан содрал с себя армейскую форму и бросил ее в угол. Залезая в ванну, не заметил, как вода перелилась через край. Он яростно тер кожу мылом, ногтями соскребал засохшую кровь, глядя на то, как вода из прозрачной становится коричневато-серой. Затем он спустил ее и набрал новую. Закончив мыться, Дамиан встал перед зеркалом и уставился на свое изможденное отражение. Он впервые за долгие месяцы смотрел на себя, и ему не понравился ставший отсутствующим взгляд, пролегшие под глазами тени и то, как скулы с каждым днем все резче обозначались на его лице. Мышцы, которые он нарастил за время службы на севере, никуда не делись, однако теперь выглядели какими-то натянутыми, как будто его тело изо всех сил пыталось их удержать. Он со вздохом вновь натянул форменные брюки. Затем оперся локтями о стойку и спрятал в ладонях лицо. Последние месяцы руководство стражей палаццо было его единственной отдушиной. Вот почему он окунулся в эту работу с головой, стараясь спать как можно меньше. Он не в силах был вынести того, что видел, как только закрывал глаза. В дверь ванной комнаты постучали. Дамиан резко выпрямился. «Вентури!» — раздался голос Рос. Он приоткрыл дверь дрожащими пальцами и уставился на нее. За то короткое время, что Дамиан мылся, в комнате стало темно, если не считать льющегося в окно лунного света. Он ложился на скулу Роз, изгиб плеча, увековечивая ее в серебре. Взгляд ее серо-голубых глаз скользнул по его голым рукам и туловищу, губы сложились в формы буквы «О». «Росана», — твердо произнес Дамиан, — «слишком уж долго он проявлял мягкость». Она стиснула челюсти, подыскивая нужные слова, а потом что-то внутри нее надломилось. «Ты сказал, что хочешь честности. Вот с тебя и начнем. Что тебя гложет, черт возьми?» Когда она ставила вопрос подобным образом, Дамиан едва ли знал, с чего начать. Он выдохнул со смешком. «Ну да, точно. Слушай, я знаю, ты считаешь меня дураком, потому что я рассказал своему отцу, будто мы подозреваем его в причастности к убийствам. Но у меня это вырвалось как-то само собой. Я тогда был не в лучшей форме». Росс сдвинула брови. «Что ты хочешь этим сказать?» «Мне кажется...» Дамиан взлохматил волосы рукой, ища лучший способ донести свою мысль. «Мне кажется, происходит что-то очень серьезное. Я думаю, убийство не единственная наша проблема». Она ничего не сказала, поэтому он продолжил. «После того вечера в купальне, в этом месте Дамиан покраснел, я спустился в святилище. Чувствовал себя тогда немного потерянным, но суть не в этом. Я ухватился за руку статуи хаоса, и мне открылся туннель. Никогда раньше такого не видел». «Ясно», — нахмурилась Роз. «И куда он вел?» «Никуда. Точнее, — исправился Дамиан, — он вел в комнату, но это не самое главное. Важно то, что внутри комнаты я увидел главного магистрата форта, мертвого». Глаза Роз округлились. Она почти непроизвольно придвинулась к нему. «Кто-то убил и его тоже?» «Именно это кажется мне бессмысленным. Он выглядел так, будто мертв по меньшей мере неделю. Но когда я отправился к отцу и рассказал ему об этом, тот ответил, что виделся с форта всего несколько часов назад». Дамиан стиснул зубы, к нему вернулась вызванная отчаянием растерянность. «Я не понимаю, как такое может быть? Я видел его собственными глазами и знаю, что это форта. Только одно объяснение и приходит мне на ум. Это хаос», — закончила за него Роз. Дамиана мгновенно охватило облегчение. По телу до самых кончиков пальцев разлилось тепло. Перед ним был человек, который не считал его сумасшедшим. Человек, который ни на секунду не допускал возможности, что ему все привиделось. Роз пришла к такому же заключению, и в ее устах оно звучало не так уж невероятно. «Я тоже так решил», — сказал Дамиан. «Но ведь этого не может быть, правда? Иначе это означает, что он вернулся». Роз посмотрела на Дамиана так, будто он упускал что-то весьма очевидное. «Или что его последователи на самом деле никуда не уходили». «Падший святой не может благословить своих потомков магией», — тут же возразил Дамиан. Слова сорвались с его губ раньше, чем он успел осознать, сколько раз ему доводилось слышать эту самую фразу. она считалась неоспоримым фактом. «Такова история», — согласилась Рос, хотя ее подбородок был упрямо задран. «Но кто сказал, что истории правдивы?» Дамиан не знал, что ответить. «Все в базилике», — мог бы он сказать. «Или, возможно, главный магистрат». В конце концов, предполагалось, что главный магистрат выступает от имени святых, не так ли? Роз, должно быть, заметила его задумчивость, поскольку ее губы изогнулись в мрачной натянутой улыбке. «Все ясно», — догадалась она. «Стоит тебе признать, что это может быть неправдой, как все рушится». «Так и есть. Только все уже и без того разрушилось». От этих мыслей Дамиану стало не по себе, и он попытался их не замечать. Но у него ничего не вышло. Он больше не мог не обращать на них внимания. «Допустим, ты права», — сказал он Рос, сохраняя твердость в голосе. «Допустим, последователи хаоса до сих пор расхаживают по улицам, и поэтому я видел то, что видел. Но имеют ли они какое-то отношение к убийствам? Или это уже совсем другая проблема?» Рос пожал плечами с такой обреченностью, какой не испытывал даже Дамиан. На ее лице читалась неуверенность, отчего она выглядела моложе. «Понятия не имею. А жаль. Может, для начала нам стоит вернуться в святилище и посмотреть, на месте ли еще туннель и тело?» «Хорошо», — выдохнул Дамиан. «Давай». Какое-никакое, но все же это был план. Ему стало немного лучше, и он даже выдавил из себя слабую улыбку. «Разберемся с этим завтра?» «Разберемся с этим завтра», — повторила Рос тоном, не терпящим возражений. «А сегодня тебе нужно поспать. Пахнешь ты уже намного лучше, но выглядишь все еще ужасно». На этот раз он рассмеялся по-настоящему. «Вообще-то я не собираюсь спать, пока ты не расскажешь мне, что беспокоит тебя. Не думай, будто я забыл». Рос вскинула бровь, и на миг Дамиану показалось, что она откажется. Даже после всего скажет ему, что он не имеет права знать ее мысли. И они вернутся к тому, с чего начали. Но она этого не сделала. Задумчиво покусав нижнюю губу, она взяла его за руку своей маленькой теплой ладошкой и потянула к кровати, жестом предложив ему сесть. «Знаешь, сегодня я очень испугалась», — произнесла Рос с мрачным видом спустя, казалось бы, целую вечность. «Когда я поняла, что ты исчез и узнала, куда именно делся, мне показалось, будто я вновь потеряла тебя. Ничего другое меня тогда не волновало. И вот о чем я думаю, Дамиан Вентури. Ты — ходячая катастрофа, как и я. Может, нам и не суждено быть вместе, и мы будем при каждой попытке сблизиться, причинять друг другу боль. Может, нам не следовало целоваться в тот вечер?» Она сглотнула. «Но правда в том, что ты мне нужен, Дамиан. Нужен, как луна нуждается в дурацкой земле. Или что ты там по этому поводу говорил?» Дамиану показалось, будто вселенная застыла. Или, скорее, застыл он. А мир продолжил вращаться вокруг него с неумолимой жестокостью. Стук сердца отдавался в ушах. Слова Рос вторили ему. Он столько лет мечтал услышать их от нее. Даже после того, как увидел ее в морге, как заметил, насколько она ожесточилась, он не переставал этого желать. Ее слова стали бальзамом для его отчаяния, дыханием, загасившим крошечный огонек. Он не знал, что сказать. Нарушить этот невероятно хрупкий миг — то же самое, что проколоть легкие. Он не смог бы ими дышать. Рос никогда не была беззащитной. Но ему хотелось прижать ее к своей груди и не отпускать, дабы мир не смог прикоснуться к ней. «Рос». Дамиан поддел пальцем ее подбородок и поднял его, заставив их взгляды встретиться. Ее глаза, большие, невозможно голубые, невольно напомнили ему о том дне, когда ее отца отправили на север. Она возникла на пороге его дома и стояла, просто глядя на него, как сейчас. Тогда он впервые увидел ее слезы. «Может, мы и будем причинять друг другу боль. Видят небеса, у нас не такой большой опыт, но если ты хочешь, чтобы я был рядом, миру придется силком оттаскивать меня от тебя». Рос сжала челюсти. Дамиан заметил, как дернулись сухожилия на ее шее, а после она поднесла руку к его лицу, коснувшись расплывающегося на скуле синяка. Ее пальцы были прохладными, и он, обмякнув от ее прикосновения, закрыл глаза. «Я скучала по тебе», — прошептала она. «Скучала так сильно, что мне становилось тошно». Дамиан обхватил ее запястье и убрал руку от своей щеки, а потом прижался губами к костяшкам ее пальцев. «Скажи, как часто ты думала обо мне?» Рос замерла. Ее взгляд скользнул по его груди, переместился к животу. Когда она вновь посмотрела на него, ее глаза сияли озорным блеском. «Я думала о тебе каждый божий день, Вентури». Ее ладонь в его руке сжалась в кулак. «Даже когда ненавидела так сильно, что чуть не сошла с ума, я все равно думала о тебе, думала об этом». Она прильнула к его рту губами, наградив невесомым касанием, а потом спустилась к шее. Дамиан застыл, его сердце лихорадочно отбивало неровный ритм. Мир сузился до ее теплого дыхания, цитрусового аромата с нотками шалфея. «Думала об этом», — пробормотала Рос ему в шею и, слегка покусывая кожу, устроилась между его ног, провела пальцами по его животу, задержавшись под грудной клеткой. «Об этом». Ее ладони обвели каждый бугорок его пресса, пока не добрались до бедер. «И об этом». Дамиан ощутил напряжение в паху, хотя она всего лишь просунула палец за пояс его брюк. Этого намека оказалось достаточно, чтобы жар прилил к его лицу. Если бы тело не выдало его желания, с этим отлично справился бы румянец. «Весьма», — выдавил он, — «интересная мысль о человеке, которого ты ненавидишь». По его спине пробежала дрожь, когда Рос очертила мышцы его бедер. Его взгляд, оторвавшись от ее глаз, опустился к впадинке на шее, затем скользнул ниже, к груди, глубокий вырез на рубашке обнажал ключицы, и при виде ее кожи он почувствовал еще большее напряжение. «Будь прокляты, святые, как же сильно он хотел ее!» В этот миг в мыслях было только одно — пробегавшие между их телами искры. Губы Рос изогнулись в усмешке, а потом с них сорвался тихий смех. «Я всегда была довольно необычной любовницей». Она расстегнула рубашку, и та упала на пол. В жилах Дамиана вскипела кровь, когда она взяла его руки в свои и положила их себе на талию. «Прикоснись ко мне». От этих слов его внутренний огонь вспыхнул ярче и охватил все тело. Дамиан притянул Рос к себе, его руки блуждали по ее груди, тонким ребрам, изгибом бедер. Он прижался губами к ее животу, тот оказался неожиданно упругим, и провел по коже языком. «Ты прекрасна», — пробормотал он. Ответом ему был прерывистый вздох. Он хотел познать каждый сантиметр ее тела, хотел любить ее так, как не мог на протяжении трех долгих лет, хотел нагнать каждую секунду, когда не мог прикоснуться к ней. Но не успел он зайти дальше, как Рос обхватила его за шею рукой и потянула голову к себе. Как только их губы сомкнулись, ее язык с опытной осторожностью скользнул внутрь. Она плотнее прижалась к нему, и из горла Дамиана донесся стон. Мягкое движение ее губ заставляло его пульс учащаться. Опьяненный ее ароматом, он нежно захватил зубами ее нижнюю губу. А потом они оба каким-то образом оказались без брюк. Вырвавшийся из его груди дикий рык мог бы смутить, не будь он настолько поглощен происходящим. Возможно, та стремительность, с какой они добрались до нынешнего этапа, могла представляться безрассудной, но Дамиану было все равно. Он даже испытывал желание больше никогда ни о чем не заботиться. «Ляг», — шепотом приказала ему Рос, силой толкнув его на кровать. Он послушался, утянув ее за собой, а уже в следующую секунду она грациозно оседлала его. Упиваясь фигурой Рос, он стиснул ее бедра. «Святые, сделай они это раньше, он бы никогда не отпустил ее, просто не смог бы вынести разлуки. Они знали друг друга столько лет, но сейчас он впервые видел ее всю целиком. Каждый неописуемо идеальный сантиметр ее тела. Он хотел запечатлеть эту картину в своем сознании, чтобы каждый раз, закрывая глаза, видеть ее. Рос». Дамиану пришло на ум... Возможно, святые сочли нужным оставить его в живых по этой самой причине, чтобы он мог любить Рос Лосертозу. Она уперлась руками в его грудь, и теперь каждое ее движение было тщательно продуманным. Дамиан стиснул зубы, сжал ее крепче, В эти минуты, в промежутке между безумным стуком их сердец, Рос была уже не просто землей. Она стала для него вселенной, его солнцем, атмосферой, чьим воздухом он дышал. А когда он, наконец, достиг вершины, она была рядом с ним.